Цитата. «Мост между мирами основан на сгармонизировании всех тончайших энергий. Конечно, большинство думает, что трансмутация центров происходит на физическом плане. Это заблуждение. Нужно осветить такое сознание. Трансмутация центров огнем есть соединение всех центров, как физических, так и духовных. Происходит одухотворение всего существа. В огненной трансмутации огненный мир выявляется особенно мощно, ибо во всем естестве происходит огненная гармонизация, приобретая все высшие напряжения. Потому можно принять закон сближения миров в каждом процессе утончения духовных центров. Накопление этих энергий дает стремительность духу, который проложит кратчайший путь. Так нужно принять понятие моста между мирами. И нужно запомнить, что бессознательного труда центров не существует. Сознательная сгармонизированность центров есть великое таинство. Так на пути к миру огненному явим понимание пути кратчайшего». Мир огненный, часть 3, параграф 117. Из всего, что о центрах сказано, видно достаточно ясно, насколько велико значение раскрытия высших центров для эволюции человека. Не будет преувеличением, если будет сказано, что эволюция должна была бы прекратиться, если бы не было указано нового направления, в котором она должна развиваться. Развитие интеллекта для четвертого круга закончено, и дальнейшее развитие его не только не полезно, но определенно опасно, ибо ведет к вырождению и самоуничтожению человечества. Развитие духовных сил есть единственная панацея от все увеличивающегося современного одичания и озверения и единственный путь спасения. Это осознается уже многими людьми, но развитие духовных сил без раскрытия духовных центров немыслимо. Истинная духовность начинается только с началом действия духовных центров. Потому так настоятельно необходимо ознакомление и всестороннее изучение этого еще нового вопроса и мощного фактора дальнейшей нашей эволюции. Цитата. «Ученому, занятому вопросом самоохранения, говорит йог Индии: действительно, давно пора изучать огненную природу человека. Давно нужно понять, что не только воля, но огненная энергия окружает человека спасительным покровом. Действительно, нужно изучать это в лабораториях, но эти лаборатории должны отличаться от лабораторий почвенных удобрений. Пора ученым признать, что для тонких опытов нужны тонкие условия. Также пора признать, что эти условия не создаются механическими дезинфекциями. Каждый опыт требует духовного огненного очищения. Действительно, многое удается в природе и в храмах, где эманации не так загрязнены, но в случайных лабораториях, где даже воздух не всегда освежен и пыль полна ядовитых отложений, там удается лишь немного. Не случайно целители спрашивали предварительно исцелению: веришь ли? И тогда следствие было особенно удачно. Но не только веру вызывал целитель, ему нужно было возжжение огня центров. Когда начинали вращаться огненные чакры, происходило значительное очищение. Так пусть врач устремит внимание не только на волю, но и на основную психоогненную энергию. Пусть помнит, что окружающая атмосфера имеет огромное значение. Недостойно, казалось бы, напоминать об этом, но после миллионов лет земного существования люди также не обращают внимания на качество окружающего, как, вероятно, и в пещерные времена. Мир огненный, часть 1, параграф 453. В древние времена, когда при храмах преподавалась высшая божественная мудрость для посвященных, раскрытие центров принималось как приобретение величайшего сокровища. Современное человечество, утеряв тайную мудрость, утеряло всякое понятие о тех сокровищах, которые даются человеку в раскрытии его духовных центров. Можно сказать даже больше. Современный человек большую частью даже не знает о том, чем он может и должен стать. В своем неведении он устремился к приобретению материальных, мнимых сокровищ и пренебрег высшим, действительным сокровищем, которое носит в себе во все дни своего существования. Такое неведение и пренебрежение высшим ради низшего привело современный нам мир на край пропасти. Пора освободиться от такого губительного невежества и оставить глупое мнение, что все это оккультизм и нужно лишь йогам. Великая заслуга йогов в том, что, идя впереди всего человечества, они указывают правильный путь остальным. То, что нужно было только йогам, теперь нужно всякому человеку. Без раскрытия духовных центров нет дальнейшего продвижения. В нарождающуюся духовную шестую расу могут попасть лишь люди с раскрывающимися центрами. Это требование эволюции, ибо подошел положенный для сего космический срок. Нужно осознать простую, но великую истину, что только действием огненной энергии центров могут осуществиться все тайные человеческие мечтания, все существующие, как сказки и легенды, сказания о неувядающей красоте и вечной молодости. В мироздании все возможно и все достижимо. Самые тайные человеческие желания найдут свое утверждение в космосе, если эти желания не идут вразрез с жизнью. Разве желание быть здоровым, молодым и красивым идет вразрез с жизнью? Человеческий организм обладает всеми данными для этого, но люди утвердились в пагубном мнении, что человек начинает умирать со дня своего рождения. Ясно, что если человек так думает, то так и происходит. Все зависит от человеческого сознания. Следовательно, необходимо изменить только свой образ мышления, ибо огненная энергия, действующая при раскрытии центров высокомыслящего человека, отступает при низменном и неправильном мышлении, предоставляя физический организм печальной участи разложения. Но это нужно осознать. Эволюция есть вечное движение вперед, вечное устремление ввысь, вечное совершенствование. Кто это осознал и понял, что не может вечно оставаться под спудом находящегося внутри нас сокровище, и что оно должно быть выявлено, тот пусть твердит: «Мир, хочу взять все твои дары, хочу чашу достижений наполнить, хочу, владыка, твоих заветов мудрости, чашу испить». Беспредельность, часть 1, параграф 7.